том мире из-за экспериментов магия молнии стала кошмаром. Маги древности. Именно они по легенде создали этот подтип. Он вышел из-под контроля. Изменение магических источников – сложный и небезопасный процесс. Всего одна оплошность и магия молнии вырвалась из-под контроля. Магическая молния хорошо пробивает магический барьер. Если попал под магическую бурю, то готовься к мгновенной смерти. Магическая энергия у моего пальца начала более хаотично передвигаться. Сейчас я ее лишь частично контролирую, но молнии ведут себя так же. Они практически мгновенно образуются и исчезают. Ученый наконец-то решил подключиться к разговору. В этом и дело. Электричество лишь подтип магической энергии, которая была создана в процессе глобального изменения планеты. Это уже стало природным явлением, но оно не было изначальным. А теперь, с вашего позволения, я хочу попробовать подобрать частоту для создания заряженных частиц. От вас мне нужен только установка по созданию мощного электрического заряда. Мне нужно увидеть и самое главное — почувствовать энергетические частицы. Пока такого случая не было. Прошу пройти за мной. Ученый повел меня в сектор тестирования артефактов. Различные современные установки и магические артефакты. Все это было нужно для тестов всего спектра возможностей артефактов. Простейшая установка высокого напряжения. Между двумя контактами возникает искровой разряд. Действительно интересная установка. Я вижу, как электрический заряд образует искру. Да вот он ответ. Вся углубленная информация сразу сложилась как надо. Можете отойти. Я готов. В моей голове сейчас происходило что-то странное. Теории современности смешивались с магическим восприятием. Нет, я не физик, я маг, и я могу воплотить теории и, главное, свои желания в реальность, не обращая внимания на слова о невозможности. Я повторю этот эксперимент на себе. Два указательных пальца расположились на том же расстоянии. Медленно концентрирую магию молнии на кончиках пальцев и начинаю создавать слабые магические молнии. Контролировать их трудно. Именно поэтому я использовал магию молнии в очень слабом варианте. Она была под запретом в том мире. Слишком неуправляемая магическая энергия. Но сейчас я другой. Я не простой начинающий маг, а практически высший. Колдун, подождите. Я должен это проанализировать. И почему ученый не подумал об этом раньше? Или он не ожидал, что у меня получится это сделать? Я продолжал сдерживать магию молнии между своими пальцами, пока ученый размещал оборудование. Можете начать с самого начала? Ему интересен весь процесс. В чем причина такого решения? Попробую. Магия молнии начала стихать. Из нее нельзя создавать заклинания, только управлять самой энергией. Нужно начать с самого начала. Когда я преобразую магию молнии из другой магической энергии? Ученый смотрел на монитор. На нем должны фиксироваться все магические всплески. Зафиксировано применение смешанной магической энергии. Я в этот момент начинаю преобразовывать ее в магию молнии. Датчики фиксируют изменения, но они не видят саму магию молнии. Вот почему ученый притащил более точные датчики. Система защиты не уловила магию молний. Она как будто вне диапазона магических датчиков. Значит, я зря волновался, когда хотел провести эксперимент наедине. Они бы не поняли все мои действия. Отступать поздно. Он уже увидел магию молний. Я могу только довести дело до конца. Между пальцами снова возникает магия молнии. Но это не то, что я жду. Теперь самое сложное. Изменить магию молнии на заряженные частицы. Для начала попробую просто представить, как я изменяю частоту. Без деталей. Просто представить конечный результат. Да, я вижу изменения. Точно представляю, что такое заряженные частицы как конечный вариант. Знаю начальный результат. Для первого эксперимента хватит и простых чувств. Я должен увидеть сам процесс преобразования. Он медленный и непонятный. Но нужно изучить этот процесс. И это просто удивительно, как магия молнии кардинально изменяется. С первого раза процесс не запомнить, но для этого у меня возможность повторить эксперимент. Процесс преобразования сжигает очень много запасов магии. На две попытки точно должно хватить. Прошло 10 минут, а процесс все не заканчивается. Неужели преобразование требует слишком много времени? Тогда электричество не подходит для сражения, только если изначально его удерживать в активном состоянии. Да, вот он результат, получилось с первого раза, но вот мощность явно не рассчитал. Через меня как будто прошла магия молнии среднего уровня, задела все тело. Вот почему преобразование заняло много времени, не рассчитал силу. Вы только что получили полноценный разряд молнии в 1 миллиард вольт, и вы остались живы. Разрешите вас осмотреть? Он что, хочет меня осмотреть? Пусть подавится, я в полном здравии. Просто эксперимент не удался, я готов повторить эксперимент. Не стоит волноваться, урок усвоен. Вся моя проблема состояла в том, что я не представил окончательный результат. Мне нужно представить, сколько магической энергии выделю. Создать на кончиках пальцах замкнутое пространство, куда магическое просто так не попадет. Теперь я обезопасил себя от непредвиденных ранений. Эксперимент явно пошел как надо. Магия молнии вся преобразовалась в подобие электрических зарядов. Вот он ответ. При преобразовании происходит неконтролируемая трата магической энергии. Если вовремя не остановить этот поток, то меня разорвет на части. Такого не должно повториться. Да, у меня получилось. Я создал настоящую молнию. Вся проблема в том, что я не смог контролировать свои заряженные частицы. Эксперимент лишь частично был удачен. Я смог создать альтернативный источник энергии для современной техники. Не знаю, возможно ли создать настоящее электричество из магической энергии, но моя альтернатива не хуже. Те же свойства. И если создать артефакт на основе магии молний, то получать электричество будет намного проще. Это определенно надо записать. Вы только что создали молнию без генератора энергии. Все данные зафиксированы и осталось их проанализировать. Началось. Ученые настолько дотошные, что будут изучать любую мелочь, связанную с магией. Как сейчас, я сделал то, что ученые даже не пытались. У вас были опыты с молниями по извлечению из них электричества? Ученые Земли изобрели множество способов получения электричества из природных неиссякаемых источников. Гидроэлектростанции, солнечные батареи, ветряные генераторы. Но молнии им пока не подвластны. Опыты были, но пока все сводилось к тому, что трудно понять, когда ударит молния. Аккумуляторы не выдерживали такого количества энергии. Но если применить магию, то это может быть вполне возможно. Нам нужно понять, какой способ самый оптимальный. Вырабатывать электроэнергию из магических молний или получать ее в процессе преобразования. Действительно разные варианты. Разница всего в одной лишнем действии. Все зависит от сложности преобразования. Магия молний не встречается на Земле. Ее можно только создать искусственно. Для начала нужно лучше изучить все процессы, и только потом приступать к оптимизации. Сегодня я сделал все, что мог. Экспериментов на сегодня хватит. Первичные данные есть. Если потребуется повторить эксперимент, то лучше всего это делать днем, когда большая часть научного персонала в лаборатории. Это меня вполне устраивало. Глава 10. Сегодня для бойцов я подготовил особенное испытание. Показать им на примере, как лучше всего уничтожать источники хаоса. Требовалось лишь подготовить пещеру для тренировки. Колдун, разрешаю начать специальную тренировку. Лейтенанту трудно тренировать отряд. Военный совершенно другого стиля. Но он не один. Есть несколько помощников, которые изучали специфику отряда с самого начала его формирования. Сегодня вы будете должны уничтожить цель. Магический источник хаоса. Главная цель одна. Все зависит от тактики. Если источник надземный, то лучше всего применить агрессивную тактику. Пробивайте путь к самому источнику хаоса. Основная проблема такой тактики в количестве потраченных патронов. Вы должны быть готовы к затяжной битве. Вашей численности должно хватить для получения преимущества. Вторая стратегия заключается в скрытности. Ее лучше всего применять в замкнутых пространствах. С помощью артефактов невидимости пройти к источнику хаоса. И последнее. Потребуется артефакт для уничтожения самого источника. Сейчас я его продемонстрирую. Лекция будет недолгой. Бойцам нужно только понять, как работает артефакт концентрированной магической энергии. Ученые успели за утро создать экспериментальный образец артефакта. Использовать мой не самый лучший вариант. Его сейчас тщательно изучают. Процесс создания у них есть, а артефакт как конечный результат. Для активации артефакта требуется минимум 2 бойца. Один держит артефакт концентрированной энергии, а другой делает настройки для аккумуляторов. Вам нужно настроить так, чтобы мощность заклинания превышала мощность источника хаоса. Когда вы определились с количеством заряда, то можете активировать артефакт. Артефакт в моих руках начал поглощать магическую энергию из аккумуляторов. Направьте артефакт на источник хаоса. Вы должны стоять на расстоянии 5 метров от него. Когда артефакт зарядится, а это можно понять по стабилизации потока магии в артефакт, то запускаете концентрированное заклинание в источник магии хаоса. Могут это только маги. Нужно магически послать команду артефакту. Направьте часть своей магической энергии в эту часть артефакта. Пока все меня прекрасно слушали. Ничего сложного в этом нет. Концентрированное заклинание улетело в сторону предполагаемой цели. Ни в коем случае нельзя приближаться к источнику ближе на 5 метров. Все время держите в активированном состоянии артефакты барьера. Магия хаоса не должна проникнуть в ваше тело. Защита ваше все. Если почувствовали хоть частичку магии хаоса в своем организме, то сразу сообщайте командованию. Всем понятно, я все еще принадлежу отряду, но не как командир, я лишь инструктор. Я прекрасно знаю, что сделают со мной при непослушании. Одно неверное действие и запрут в антимагические наручники. Пока существует лишь один приказ. Если я начну самовольничать или проявлять агрессию, то не просто запрут в тюрьму, а вообще запрут в лаборатории под присмотром ученых. Можете опробовать новые артефакты. Вам дано 30 минут на подготовку. Я свою работу выполнил. Отряд все больше становится независимым от меня. Меня изначально не хотели оставлять на должности командира отряда. Им нужны новые знания. Молодец, колдун. Можно на пару слов? Лейтенант решил временно оставить свою работу на подчиненных. Я не могу отказать. Пока бояться мне нечего. Лейтенант не думал меня выдавать, но я уже увидел всю суть дальнейшего разговора. Проблема с источниками хаоса сложная. Ученые заметили аномалии. Есть несколько скрытых источников, которые не порождают существ. Их нашли после тщательного анализа спектра магической энергии. Нужно изучить их вблизи. Через час вылетаешь. Что в этом мире вообще творится? Магическая энергия Земли словно приманивает существ из другого мира. Я все понял. Полностью готов к операции. Задача крайне понятна. Я должен понять, что за источник нашли ученые. Что скрывают источники хаоса. Я знал, что ты так скажешь. Весь мир погрузился в хаос. Столько людей умерло за пару дней. Простых мирных жителей. Это не просто зомби-апокалипсис. Но его можно контролировать. Все-таки лейтенант остается хладнокровен. Нет никакой паники. Отряд готов к выполнению задания. Быстро они управились. Я наблюдал за ними. Они опробовали два раза тактику уничтожения источника магии хаоса, и у них это отчасти получилось. С силой не рассчитали. Можете начать тренировку. Приказ отдан. Весь отряд отправился вовнутрь пещеры испытаний. Добраться до предполагаемого источника хаоса будет не так просто. Они должны выбрать стратегию. Две стратегии по-своему уникальны. Командир должен правильно расценивать силы отряда, смотреть на возможные стороны ситуации. Что не хочешь потерять связи с внешним миром? Ты так хочешь найти себя в этом мире? Все правильно. Мне надоело быть лишь пешкой командования. Но пока без их сведений я не смогу повышать свою силу. Им нужна моя сила, а мне их сведения. Все верно. Но сегодняшняя мировая ситуация явно не дает шанса на мирную жизнь. Лейтенант молча наблюдал в артефакт. Все-таки как же прекрасно быть магом. Не просто пользоваться артефактами, а создавать заклинания напрямую. В отряде лешие каждый знает свои возможности как мага. Техномагическое оружие лишь приравнивает их к настоящим магам среднего уровня. Они знают свою силу. Они сильнее, чем маги своего уровня. И все из-за техномагического оружия. Захар выбрал тактику скрытности. Основная проблема тренировки проявляется в големах. Они без полноценной души, но свои задачи выполняют как надо. У каждого голема свой маршрут. Пока в их радиус обзора не попал противник, то они остаются в пассивном состоянии. Но стоит попасться одному, и другие големы побегут к противнику. Точно как нечисть. Она нападает лишь толпой. Артефакты невидимости хорошо справляются. Но что если я изменю некоторые переменные, увеличу их чувствительность? Теперь големы могут заметить бойцов под невидимостью, если приблизиться ближе на расстояние 5 метров. И тогда отряду придется пробиваться силой через всех големов. Терять столько хороших творений не хочется, но по-другому показать им опасности источника хаоса не получится. Они уже преодолели половину пути, но дальше будет сложнее. Своды пещеры не позволят обходить големов на безопасном расстоянии. Опасная ситуация. Бойцы не могут пройти через узкий проход. Големы всегда просматривают его. И без обдуманного плана эту локацию не пройти. Нужно отвлечь големов. Командир должен предполагать все возможные варианты. Не только реальные, но и фантастические. К примеру, отвлечь големов. Хватит нескольких секунд, чтобы часть отряда прошла через узкий проход незамеченными. Но пока они не додумались до этого, с людьми такой трюк не пройдет, А вот с полуразумными существами срабатывает всегда. Все зависит от поставленной задачи. Что предпримет Захар? Долгая минута ожидания и наконец Захар решается сделать ловушку. Интересный ход. Установить взрывной артефакт с таймером прямо на пути противника. Это легко сделать, если изучить путь и время его прохождения. Голем встает прямо на место ловушки и в мгновение просто разваливается. Понятно. Применили артефакт антимаги. Интересное решение. Взрывные заклинания могут обрушить саму пещеру, а вот лишить магической подпитки голема можно. В таком случае он просто развалится. Я не задавал големам функцию подмены. Они не будут обращать внимания на потерю одного из големов. Теперь у отряда появился шанс пройти через узкий проход. Но что они будут делать дальше, когда требуется обязательно устранить одного голема? Более мощный голем полностью перегородил второй узкий проход. Нечисть тоже может быть большой, и Леший доказал это. Он еле поместился в пространство туннеля метро. Это босс сегодняшнего испытания. Если они с ним справятся, то и с Лешим проблем не будет. Они отлично справляются. Захар понял, что просто так не пройти. Голем не сдвинется с места. Вот она проблема этой тактики. Если существо может видеть магию, то он определенно увидит использование заклинания невидимости. Часть отряда должна остаться на месте и принять бой. Другая уничтожит источник хаоса. Странно. Захар решается действовать по-другому. Они действуют не так, как запланировано изначально. Лейтенант просто думает. Но мысли о правильности действий не появляются. Я могу прочитать глубокие мысли лейтенанта, но проще просто спросить. Ты одиночка и многого не понимаешь. За все время обучения отряда ты так и не понял основную суть сплоченности бойцов. Ты знаешь их силы, но действуешь как единый организм. Отчасти это правильно, но ты обращал внимание на амбиции отдельных бойцов, ты одиночка и этого не изменить. Может и так, командовать целым отрядом для меня в новинку. Я не сразу привык к простому доверию, контролировал все действия. Одиночки долго не выживают, особенно когда интересы людей будут пересекаться между собой. Сейчас наши интересы совпадают и все зависит от командования. Если командование захочет от меня избавиться, то я просто так не сдамся. Я не верю, что меня предадут после всего, что я успел сделать для развития страны. И я совершенно не хочу терять свой второй дом. Ты слишком много думаешь. Я и раньше тебе говорил про хорошие отношения к тебе. Тебя контролируют лишь в рамках приличий. Иначе без контроля ты можешь совершить много необдуманных поступков. Это он так меня успокаивает. Просто наблюдай. Действительно, сейчас делать выводы нельзя. Неизвестно, какой конечный результат миссии будет. Захар решил действовать решительно. Решение странное, но имеет свою эффективность. Три бойца начали активацию концентрированного артефакта. О чем думает Захар? Заряда аккумуляторов хватит всего на два мощных выстрела. А именно они требуются для уничтожения голема и источника хаоса. Я рассчитал мощность аккумуляторов для одного мощного концентрированного заклинания. Чтобы наверняка. А сейчас можно рассчитывать только на удачу. Всего два варианта событий. При недостаточном количестве концентрации голем лишь получит повреждения, но не развалится. Если концентрация будет больше, то ее не хватит на источник хаоса. В любом случае ситуация безвыходная. Приготовиться для долгого сражения или уйти ни с чем. Вторая и третья группа прикрывают все проходы. Первая защищает своих трех бойцов во время активации артефакта. На что он надеется? Цель задания была четкая и ясная. Уничтожить источник хаоса. И план уже на этом этапе не имеет продолжения. Пока я могу только смотреть. Что бы я сделал на их месте? Я знаю свой магический потенциал и не тратил бы все свои резервы в середине операции. И пока такого не случалось, я не доводил себя до такого критического момента, когда нет шанса на выживание. Война есть война, когда требуется совершать обдуманные решения, не потерять своих бойцов. Но есть случаи, когда без жертв не обойтись. Что ценнее, жизнь мирного населения или подготовленного бойца, когда враг прикрывается мирными жителями, но в ответ нельзя взять и бросить людей, убить противника на месте, не судить их. Я не могу чувствовать отсюда количество концентрированной магической энергии. Остается надеяться, что ее хватит. 5 минут сражения. Бойцы уничтожали простых големов. Простой бой с нечистью. Я специально изменил структуру големов так, чтобы их слабые места соответствовали структуре строения тела нечисти. Концентрированное заклинание вылетело из артефакта прямо в туловище большого голема. У них получилось. Заклинание полностью уничтожило ядро голема. Но что они будут делать дальше? Мне нужно знать, какие их дальнейшие действия. Я хочу сам посмотреть на это, не через артефакт. Словесное разрешение от лейтенанта я получил. Моя задача предупредить. А уж он сможет объяснить, зачем я активировал пространственный глаз. Артефакт лишь показывает изображение. Ученые тоже не могут наблюдать за всеми действиями отряда. В пещере нет точных датчиков. Единственная проблема – испытания в малом количестве противников. Я просто не смогу создать столько големов за короткое время. Только если будут материалы и время. Големы прекрасны как отвлекающий маневр. Их можно послать на передовую. Магия хаоса не сможет их испортить. Возможно, именно это и есть решение проблемы. Если нельзя обучить людей магии, то нужно создать армию големов. У людей современности уже есть много военной техники. Они как големы, но големы имеют более широкий спектр использования. Пока массовое создание големов лишь прорабатывается учеными. Это не просто артефакты. Их невозможно создать полностью без мага. Маг должен вложить часть своей внутренней магической энергии в голема. Только так он будет подчиняться ему. Я вижу Захара. Большой голем пал, и он направил весь отряд к источнику хаоса. Но им же не хватит магической энергии. Предполагаемый источник хаоса перед ними. В основе его мощный магический барьер с полноценной иллюзией. То, как он должен выглядеть в реальности. Невообразимое месиво. Вот значит, каков твой план. Ты хочешь передать всю магическую энергию бойцов в накопители артефакта. В теории, если все бойцы отряда отдадут свою магическую энергию, может сработать. Вот почему Захар дал команду не использовать заклинания, только артефакты и автоматы. А что если создать не артефакт концентрированной магии, а аналог гранатомета? Мощность боеприпаса будет намного больше, чем магического патрона. И это куда эффективнее, чем создавать большие артефакты. Да, боеприпас будет все равно сложный в изготовлении, но запуск потребует куда меньше времени. Просто запустить в источник хаоса. Бойцы по очереди начали заполнять накопители артефакта магией. Процесс небыстрый, и остальным придется отбиваться от все это время. Да они такими темпами уничтожат всех моих големов. Это не просто трата хорошего материала, но и денег. Так обычно и происходит. Создание чего-то нового требует больших вложений. Хотя финансовое положение меня сейчас мало как интересует. Все было бы совсем по-другому, если бы подался в бега. Не только информация, но и полная обеспеченность ресурсами. В этом современном мире трудно что-то производить в массовом количестве. Только под крылом государственных структур можно покупать массовые ресурсы и скрыть все это за совершенно другим делом. За полгода у меня получилось вычислить как минимум троих скрытых шпионов. Все-таки крупица информации смогла дойти до людей, которые заинтересовались пропажей ресурсов. Не знаю, как именно со шпионами разобрались, но секретность магии соблюдалась до дня вторжения. Сейчас новости о магических технологиях в России звучат везде, и пока вся проблема в простом непонимании технологий. Передача магической энергии закончилась, артефакт точно должен был зарядиться, но проблема в том, что големов не осталось, они их всех перебили. И вот как мне показать всю опасность источника хаоса? Он все время порождает нечисть, но как только источник хаоса чувствует свой конец, то перестанет плодить нечисть и переключится на защиту. Мой магический барьер тоже имеет возможность повышать защиту, но сейчас я это сделать не в состоянии. Просто не рассчитал весь план до конца. Захар решил действовать слишком решительно. Потратить всю магическую энергию из накопителей ради уничтожения магии хаоса. Концентрированная энергия уничтожила мой магический барьер. Задание можно считать завершенным. Слишком легкое. Результаты неутешительные. Бойцы не ощутили ту самую опасность, которая может поджидать рядом с настоящим источником хаоса. Я могу возвращаться к лейтенанту. Ну и как тебе их подготовка? Бойцы хорошо подготовлены, но они не раскрыли себя сегодня. Потратили немало патронов, но каков результат? Только сплошные траты. Лучше бы послали отряд к настоящему источнику хаоса. Я разочарован в них, но и по большей части в себе. Не смог подготовить достаточное количество големов. Если бы у меня было больше времени. Но лучше всего тренироваться против реальных противников. Когда есть угроза умереть, если ничего не делать, тебе уже пора. Командование не любит ждать. И правда, лейтенант должен справиться сам. Но у меня будет еще время потренировать их перед новой операцией. Надеюсь на вас. Посыльный стоял рядом и просто ждал отмашки лейтенанта. Думаю, не стоит задавать лишние вопросы. Всю основную информацию мне скажут в вертолете. Ну или я сам прочитаю мысли посыльного. Пока все сходится. Меня посылают узнать, что за скрытые источники. Посыльный меня разочаровал. Ему дали приказ сопроводить меня до главного научного центра. А вот подробности ему неизвестны. Значит, остается только ждать. Глава 11. Какие ваши предположения? Ситуация не похожа на ранее известные. Ученые проверили магическую энергию вокруг источника, но так и не нашли соответствия с магией хаоса. Я пробыл в научном комплексе всего 20 минут. Не понимаю, зачем нужно меня было посылать в промежуточный пункт, если лаборатория есть на военной базе отряда. Постоянная связь с научным комплексом есть. Им в реальном времени посылается информация обо всех моих экспериментах. Но это даже лучше. В научном комплексе оборудование намного лучше. Я бы не смог показать на примере, что хочу сделать с гранатометом. Не только с ним, но и с более крупным калибром. Создать новый вид магического вооружения. Мощный взрыв в малом радиусе. Вся проблема со сжатием магической энергии. Она должна быть постоянно сжата в снаряде. Если случайно повредить основу, то взрыв произойдет на месте. Мощность как у концентрированного заклинания, и которое можно выпустить без предварительной подготовки. И при соприкосновении с объектом происходит взрыв. Объектом может быть как физический предмет, так и заклинание. Если постараться, то можно наладить частичное производство. Для уничтожения крупной нечисти в виде лешего или магии хаоса. Простое современное оружие просто не сможет окончательно уничтожить магию хаоса. Возможно, мощный заряд электричества или вообще ядерный в теории сможет уничтожить источник хаоса, но надо экспериментировать. Сейчас эксперименты сводятся к тому, что невозможно создать псевдоисточник магии хаоса. Во-первых, это небезопасно. Я даже сам не знаю, что может пойти не так, но есть и вторая проблема. Затраты по материалам будут огромные. В общем, много проблем. Но сейчас это проблема ученых. Я дал им теорию, как сконцентрировать энергию в одном месте так, чтобы она не взорвалась спонтанно. Только если произойдет явный дефект магической оболочки. Как только магическая оболочка повреждается или исчезает, то случается настоящий взрыв концентрированной магии в малом радиусе. Но кажется, я нашел совершенно иное. Снова вопросы, на которые нужно найти ответы. Я стою не перед источником магии, но не хаоса. Бесформенная серая энергия. Она безвредная для мага. Что же это такое? Источник на месте, и инородная магия не пытается вытянуть из него жизненную энергию. Просто забирает магическую энергию вокруг себя. По крупицам набирает силу. Что же ты такое? Я не знаю, что пока сказать. Что показывают датчики? Несколько ученых стояли рядом со мной и ждали лишь моего ответа. Датчики фиксируют неизвестную частоту магической энергии в центре с инородной магией. Все верно, я не могу понять, что за магия внутри этого источника. Я не вижу в нем опасности. Это нечто иное. Но экспериментировать с инородной магией совершенно не хочется. Погодите, я что-то чувствую. Все слишком знакомо. Что если сравнить два разных источника, магию хаоса и инородную, я не могу их сравнить вживую, но есть одна теория. Вся теория магии строится на одном правиле. Каждая сила имеет противодействие, но проблема в том, что магия хаоса не имеет этого свойства. Все известные виды магии не подходят как противоположность хаоса. Он впитывает любую магическую энергию. Я могу проанализировать инородную магию. Если мои предположения верны, то возможно у нас есть шанс узнать, что из себя представляет инородная магия. Прошу всех отойти на расстояние в 10 метров от источника. Надеюсь, все получится. Для начала опробую разные виды магической энергии. Вся стихийная спокойно впитывается. Пространственное, восстановление, ментальное, теневая, духа и иллюзии тоже. Значит, это нечто иное. Магия молнии тоже прошла. Еще есть возможность для экспериментов. Я смогу подавить инородную магию, как и магию хаоса. Что я еще могу сделать? Кормить инородную энергию до предела точно нельзя, но и оставлять без присмотра нельзя. Проблему решить нужно сейчас. Всем быть в полной готовности. Возможно, появление существа. Оно точно будет. Уничтожить источник я могу легко, но прямо сейчас я хочу увидеть, что появится из источника. Я буду к этому готов. Вливаю в инородный источник магическую энергию. Пока изменения незаметны. Источник просто продолжает впитывать магическую энергию. Значит, мало вливаю. Еще 5 минут. Если ничего не изменится, то просто уничтожу источник. Эффект все-таки проявился. Инородный источник начал действовать. Надо ждать. Обезопасить всех людей рядом от возможного взрыва. Магический барьер на максимум. Все пока под моим контролем. Я смогу вовремя устранить неизвестное существо. До появления осталось меньше минуты. Я чувствую огонь. Не просто бездушный огонь. В нем есть что-то особенное. Стрелять только по моей команде. Существо собирается появиться. Пока я не вижу проблем. Магические барьеры должны выдержать неизвестное существо. Жалко, что здесь нет моего отряда. Только простые бойцы. Да у них оружие с магическими патронами и защитные артефакты хорошего качества. Но у них нет той подготовки. Что же ты за существо? Все пространство рядом с инородным источником буквально горит. Огненный элементаль? Это не может быть он. В славянских мифах нет такого существа. Или появится существо из других мифов. Пока все случаи появления явно показывают один результат. Существа разных мифов появляются на своих территориях. Пока есть только неопределенные границы между территориями. Существа разных мифов не пересекают эту предположительную границу. А что если это существо совершенно другое? Нечисть относится к злу и его порождает хаос, но есть и добрые мифические существа. Вспомнил. В легендах того мира есть и описание противодействующей силы, которая сдерживает злых существ. Добрые существа, боги или просто их слуги. Возможно, этот источник не что иное, как магия порядка. Порядок и хаос. Вот они две противоположные стороны. Я вижу это существо. Оно в огне, но я отчетливо вижу этот силуэт. Огненная птица. Я не чувствую в ней магию хаоса. Это порождение огня. И как мне поступить? Существо, возможно, имеет свой разум, но не сможет понять наши действия. Одного неправильного действия хватит для проявления агрессии. Нужно показать ему свое желание пообщаться. Полуразумные существа не понимают человеческой речи. Нужно дать им знак. Знак может быть разный. Для огненного элементаля лучше всего подходит полное родство с огнем. Он не воспримет меня как равного без этого фактора. Все мое тело покрывается огнем. Мой собственный огонь не сможет навредить мне. Собственная магия не может нанести вред владельцу. Мне нужно не просто показать свое родство с огнем. Нужно доказать, что я не враг. Не подавлять своей силой. Не стреляйте. Все могут испортить военные. И не важно, что подумают обо мне командование. Я делаю то, что может решить эту проблему. Огненное существо начало давить на меня своей силой. Но у меня есть как ответить на это. Огонь против огня. Я должен лишь сдерживать. Но даже если существо примет меня, то нужно понять, как не дать существу атаковать других. Кроме силы есть и другие способы убеждения. Нужно использовать ментальную магию. Передать простые образы мыслей прямо в голову существа. Но это может быть опасно для психического состояния мага. Вместе с огненным подавлением я начал налаживать ментальные связи. Это не полностью разумное существо. Чтобы понять его мысли, нужно правильно настроиться. Читать и передавать мысли можно по-разному. Для каждого способа свои заклинания. Но разум полуразумного существа отличается от разумного. Ими движут инстинкты. И эти инстинкты я не должен нарушать. Просто показать, что я не враг. Все люди рядом не враги. Сразу успокоить существо не получится. Но если наладить с ним общение, то может наладиться крепкая ментальная связь. Пока все идет как надо. Существо сопротивляется и скрывает свой разум от меня. Но сопротивляться долго ментальной магии нельзя. Даже я под долгим воздействием сломаюсь. Получилось. Я чувствую эмоции существа. Им движет ярость. Он хочет победить своего соперника. Теперь, когда связь налажена, я смогу передавать свои эмоции в ответ. Существо должно понять и мои искренние чувства. Огонь усилился. Все еще нет причин беспокоиться. Ментальная связь продолжает укрепляться. Существо восприняло мои эмоции как вызов. Оно хочет победить меня, доказать свою силу. Это не просто желание победить. Существо хочет показать свою силу перед другими. Я для него хозяин этой территории. Теперь передаем более сложные эмоции. Не просто желание узнать силу существа, но и показать свои намерения общаться. Если это сражение за территорию, то нужно дать понять свои намерения объединиться. Огонь начал менять свою структуру. Именно так происходит связь с огненными элементалями. Маг создает такой же тип огня, как и у элементаля. Элементаль таким образом понимает, что ты не просто собрат. Вы одно целое. Так и здесь. Существо не примет меня как своего без этого сходства. Если связь закрепится, то я без проблем смогу передавать мысли-образы существу, дать ему понять, что все люди рядом не враги и лучше усмирить свой огонь. Если не получится таким способом, то придется убить существо. Нельзя оставлять его без присмотра. Люди в любом случае посчитают его врагом. Если существо неуправляемое, то оно может потенциально навредить человечеству. Вроде все получается. Существо практически настроило свой огонь под меня. Он больше не ощущался враждебным. Практически как одно целое. Осталось совсем немного, и мой план сработает окончательно. Вот значит, что ты за существо. Жар-птица. Огненная птица из некоторых сказок. Надо определенно разобраться, какие существа еще могут появиться в этом мире. Так как некоторые мифы превратились в простые сказки, я обязательно должен приручить его. Нет, не приручить, сблизиться. И это у меня получилось. Я чувствую огонь жар-птицы. Она хочет сражаться с сильным противником, но не видит во мне этого врага. Я для него стал собратом по стихии. Утихомирь свой огонь. Именно такие слова я передал жар-птице, и она послушалась меня. Огонь начал стихать. Я наконец-то увидел жар-птицу вживую. Величественная огненная птица. Не стрелять. Это жар-птица из мифов. Она не нападет на вас первой. Возможно, в это они не поверят сразу. Колдун, объясните цель вашей выходки. Так и знал, что будут вопросы. И они от высшего командования. Нужно было действовать быстро. Кроме злых существ есть и добрые, которые встанут на защиту человечества. Вы хотите окончательно лишить человечества шанса на выживание? После Лешего могут появиться куда более сильные злые существа. Вы как будете побеждать богов? Пока это простые существа, но если и дальше будет продолжаться, то и боги появятся. В такие времена не стоит проявлять яркую жестокость. Людям нужна вера. Боги станут не просто легендой. Они определенно должны появиться. Не наглей. Докладывайте результаты анализа магической энергии. Ученые не упустят своей возможности проанализировать нечто необычное. Наблюдалось два огня разной плотности. 5 минут наблюдалось изменение физических свойств огня. Конечный результат был полным соответствием дух огненных магических энергий. Все верно. Жар-птица имеет магическую природу и использует не природный, а магический огонь. Колдун, ты точно подчинил жар-птицу? Подчинил? Я не смогу точно назвать это подчинением. Жар-птица приняла меня за своего. Она слушается меня и не будет нападать первой. Все зависит от вашего поведения. Люди тоже бывают разные. Агрессия для них нормальное понятие. Что не подвластно ему, то это не должно существовать. Не наглей. Это не входило в твои задачи. Ты один можешь ей управлять. Все понятно, как и ожидалось. Только те, кто сможет доказать свою силу с помощью магического огненного поединка, смогут управлять жар-птицей. Есть несколько кандидатов в отряде Лешие на это место. Мне жар-птицу точно не разрешат оставить, то пусть лучше останется на военной базе отряда. Решение будет вынесено на совете. А сейчас прошу докладывать по существу. Что с инородным источником магии? Ученые не видят это, хотя, возможно, именно от меня ждут конечного результата. Инородный источник исчез. Задание можно считать завершенным. Кроме источников хаоса есть и порядок. Сейчас мы наблюдали появление одного существа. Сам феномен еще непонятен. Возможно, существам порядка сложнее появиться на Земле, и источник исчезает после создания существа. Если у нас получится помочь существам порядка появиться на Земле, то шансы на выживание резко возрастут. С ними можно будет общаться. Если вам интересно, то все свои мысли могу изложить в докладе. Я могу сказать и больше, но прямо сейчас это не к месту. У тебя 3 часа. Этого мне вполне хватит для составления простого отчета. И, возможно, следующая операция будет с таким же уклоном. Людям нужна поддержка не только от магии, но и от мифических существ. Глава 12. Все по вертолетам. Утро началось не с самого лучшего момента. Не просто операция, а целая чрезвычайная ситуация. Леший по силе никак не сравним со Змеем Горынычем. Змей Горыныч появился из источника хаоса и творит беспорядки. Летающее существо, которое с легкостью может разрушить целый город. Да уничтожить его в теории возможно, но только если применить термоядерное оружие. Предварительные отчеты военных это доказывали. Змея Горыныча возможно победить. И задача отряда Лешие это сделать как можно эффективнее. В нашем распоряжении самое мощное магическое оружие. 2 экспериментальные магические боеголовки для гранатомета. 1 экспериментальная установка с концентрированным заклинанием. Все это как-то должно убить Змея Горыныча. Вертолеты по очереди начали взлетать со своих посадочных мест. Можно было надеяться только на удачу. У нас есть время для подготовки, пока Змей Горыныч остается у своего источника хаоса. Проблема в том, что я не уверен в нашей победе. Жертвы будут, и все зависит лишь меня. Если дать командовать другим, то они неправильно расставят приоритеты. кинут в Змея Горыныча все самое мощное современное оружие, и будет хорошей удачей устранить Змея Горыныча без жертв. Что известно по Змею Горынычу? Мифическое описание и реальное будет явно отличаться друг от друга. Десятиметровое трехглавое существо огненного типа. Каждая голова может изрыгать огонь. Крайне агрессивное. В существо было запущено 3 ракеты среднего калибра. Нанесены малые повреждения в туловище. Уже разрабатывается план по уничтожению Змея Горыныча несколькими крупнокалиберными ракетами. Понятно. Значит, уже разработали резервный план. Принято. Сколько у нас времени? Лейтенант должен знать куда больше. Менее 5 часов. Правительство не собирается ждать момента, когда Змей Горыныч полетит к ближайшему городу. Дела слишком плохи. Что если мощности ракет не хватит и Змей Горыныч лишь разозлится? Самый логичный вариант – лишить существо всех 3 голов. Из хорошего это не гидра. Головы не восстановится. Значит, надо просто понять слабые стороны Змея Горыныча. Я знаю, что делать. У нас есть все средства, которые помогут уничтожить Змея Горыныча. План практически сформировался в моей голове. Я не тактик, но просто знаю возможности отряда Лешие. Я жду. Сейчас только ты сможешь предложить результативный план. Высшее военное командование не может придумать самостоятельно план. Возможно, и так, им не хватает простого толчка, как в прошлые разы. Значит, и сейчас я должен показать эффективный способ убийства. И не важно, что показывают в фильмах, только часть из них правда. К примеру, не нужно строить больших роботов или запускать много ракет по большому противнику. Пространственная магия вполне с этим справится. Нужно только в слабое место запустить силовое лезвие. Все зависит от прочности тела существа. План прост. Вторая и третья группа окружает существо и ждет дальнейших команд. Основная их задача – уничтожить всю рядовую нечисть. Первая группа остается на вертолетах и готовится к воздушному бою. Главная наша цель – разрезать все 3 головы существа. Сейчас это я сделаю сам, но по возвращении на военную базу представлю вариант концентрированного силового лезвия для точечного устранения живого существа. Этой информации должно хватить для лейтенанта. Снова будешь геройствовать? Не надоело? Это не геройство. Я лишь пытаюсь эффективно выполнять свою работу. Я лишь сокращаю человеческие жертвы и ненужные траты ресурсов. Современное оружие эффективно, но имеет много изъянов. Магия более разрушительная, нетрудно затрачиваемое и самое главное экологичное в каком-то смысле, чем современное оружие. Всем приготовиться. Через час будем на месте. Всего час и нас ждет сложная операция. Не просто операция по устранению источника хаоса с рядовой нечистью, а целое сражение с большим существом. Мне нужно подготовиться морально и физически. Всем бойцам занять свои позиции. Лейтенант начал раздавать команды по рации. Бойцы пока не готовы побеждать сильное существо. Не хватает магических сил. Вторая и третья группа начала высаживаться в километре от Змея Горыныча. Они не будут влезать в основное сражение. Первая группа ожидает в боевой готовности внутри вертолетов. Магический барьер работает на своем максимуме. У меня просто нет уверенности, какой мощностью обладает Змей Горыныч. Вторая и третья группа на позициях. Первая часть плана выполнена. Змей Горыныч под постоянным наблюдением. Колдун, твой выход. Я должен показать бойцам, что они могут делать, когда станут магами продвинутого уровня. 2 секунды на моральную подготовку и после прыжок веры. Магией воздуха начинаю замедлять свое падение. Моя задача – напасть внезапно с воздуха пространственной магией. Нужно действовать быстро и эффективно. 3 силовых лезвия вылетели с большой скоростью из артефакта в моей правой руке. Пока это лишь прототип, но он рабочий. Возможно, получится проработать более удобный вариант для использования в боевых условиях, но это позже. Сейчас надо разобраться со Змеем Горынычем. 3 средних силовых лезвия лишь нанесли слабые повреждения на шее. Значит, по-простому не получится. Запрашиваю огневую поддержку с воздуха. Отстрелите змею крылья. Если он взлетит, то весь план придется менять. Принято. Вот что значит продвинутое магическое оружие. 2 экспериментальные боеголовки врезались точно в цель. Группы отлично справлялись со своими задачами. Без них я бы точно не смог полностью сосредоточиться на Змее Горыныче. Нечисть постоянно нападает на наземные позиции. С вертолетов постоянно происходит прикрытие. Средняя магия на змея не действует. А что если опробовать продвинутую магию? Продвинутое силовое лезвие оставило серьезную рану на шее. И как он еще ей может управлять? Ладно, я должен измотать его. Мое плавное приземление наконец-то завершилось. Теперь настало время высоких прыжков. Только так я могу достать до шеи змея Горыныча. Первая уже достаточно повреждена, но остались две других. Еще и этот магический огонь мешает. В большинстве случаев я могу увернуться, но в редкие случаи приходится активировать магический барьер. Маг среднего уровня точно не выдержит такой бой. Два продвинутых силовых лезвия попали точно в цель. Первая голова была полностью отделена от туловища. Да, змей Горыныч большой, но что он может сделать с ловкой букашкой? Ответ на поверхности. Пока он будет совершать все те же ошибки, то и попасть не сможет. Продолжаю бить на расстоянии. Это просто тупое существо. Пытается меня достать, но ничего не получается. Змей Горыныч тоже неплох. Умело уводит свои две целые головы от летящих силовых лезвий. Так дело не пойдет. Я вижу, как отряду приходится нелегко. Огонь не прекращается ни на секунду. Источник магии хаоса слишком долго был без присмотра. Столько нечисти я еще пока не видел. Но есть ли сейчас источник магии хаоса? Если он породил такое существо, то с большой вероятностью исчез. А это значит, что у нас есть шанс победить. Просто уничтожить всю нечисть. Запрашиваю ракетный удар. Всем бойцам покинуть опасную зону. В этом сражении я проиграл. Не по силе. По магическому запасу. Постоянные усиленные прыжки и продвинутые силовые лезвия сильно выматывают. Я проверил все, что хотел. Магический источник давно уже исчерпал всю свою жизненную силу. Даже давление магии хаоса не наблюдается. Вся ушла на создание змея Горыныча. У тебя 5 минут. Ракеты направлены точно на змея Горыныча. Значит, за 5 минут я должен уйти на безопасное расстояние и при этом не дать змею Горынычу уйти со своего места. Первая группа. Задействовать магические сети. Магические сети способны удержать простую нечисть, но вот это существо получится максимум на несколько секунд. 5 магических сетей попали точно в цель, но они цепляются лишь за отдельные участки. Слишком большое существо, его не сковать так на месте. Приготовить второй залп магических сетей, выпускать по моей команде. Одна магическая сеть ничего не сделает, но если их объединить, то все получится. Я должен объединить все магические сети еще на подлете в одну большую. Тогда они не дадут змею Горынычу нормально двигаться. Я не могу соединить две сети на теле самого змея Горыныча. Запускайте. Прыжок и две сети соединены между собой. Времени совершенно не хватает. У меня всего 2 секунды. Усиление на максимум. Прыжок и еще две сети соединены между собой. Но этого мало. Магические сети прилипают, но не замедляют змея Горыныча. Нужно больше сетей. Они могут зацепиться друг за друга, но эта связь не такая крепкая, как моя. Повторить залп. У меня нет полной уверенности, сколько осталось сетей в запасе. Нет, так дело не пойдет. Даже с объединением сетей связь получается некрепкая. Слишком мало времени на скрепление. Я должен создать свою магическую сеть. Закидайте его световыми гранатами. Вот он план. Я не могу подойти близко к змею Горынычу, пока он на меня отвлекается. У меня будет всего в лучшем случае 10 секунд. Пока мне нельзя показывать намерение обойти змея Горыныча прямо между ногами. Рано. Еще рано. 10 гранат взорвались прямо перед головами змея Горыныча. Это мой шанс. Максимальное усиление. Магическая сеть создается из моих рук. Нужно только зацепить один конец за ногу, и вся остальная сеть прилипнет во время движения. Пока все получается. Сеть зацепилась, а змей Горыныч все еще ослеплен. Нужно ускориться еще быстрее. Включить все магические накопители на автоматическую подпитку. Потерпеть еще несколько секунд. Магическая сеть практически полностью закрепилась на ногах змея. Теперь он точно не сможет сдвинуться с места. Создать дымовую завесу. Теперь мне нужно убежать на безопасное расстояние. Я не выдержу ракетный удар без магического барьера. Даже проверять не хочется. Тем более, когда само правительство отказало в эксперименте. Колдун, уходи. 30 секунд до ракетного удара. Все должно получиться. Змей Горыныч связан в ногах и ничего не видит из-за дымовой завесы. Остается 20 секунд. Я уже отбежал на достаточное расстояние, но нет полной уверенности. Дымовая завеса лишь частично скрывает огненное дыхание змея Горыныча. План должен сработать. Дым начал резко рассеиваться. Змей Горыныч разгонял его своими поврежденными крыльями. Только все бесполезно. Через 3 секунды открытое пространство полностью закрылось от взрыва нескольких ракет. Мой план не провалился окончательно. Это просто резервный вариант понимания мощности современного оружия против большого существа. И он был оправдан. Дым не рассеялся, Но даже так я знаю результат ракетного удара. Змей Горыныч мертв. Нечисти практически не осталось. Колдун докладывает. Змей Горыныч мертв. Это было рискованно. Человечество еще не готово к такому. Трудно заставить такое существо остановиться на месте для точечного ракетного удара. Все к точке сбора. Мы справились, но какой ценой? Глава 13. Все получилось не так плохо. Я просто не рассчитал свои силы. Существа хаоса становятся все сильнее, а я все еще маг продвинутого уровня. Лейтенант, нам нельзя медлить. Хаос набирает силу, а порядок дремлет. Жар-птица как союзник может помочь, но ее сложно применить в замкнутых пространствах. Нужны другие существа порядка. Такое можно устроить, пройтись по источникам порядка и призвать других существ, которые в свое время будут более понятливые. Я знаю, есть много таких мест, и вы можете отдать приказ по призыву существ порядка в наш мир. Помимо основных задач у меня есть еще и свои приоритеты. Это можно устроить. План уже разработан. Ты точно хочешь в своем состоянии отправиться на это задание? Вопрос хороший. У меня осталось мало магического запаса, но я его смогу восполнить за короткое время. Я готов прямо сейчас. Змей Горыныч мелочь по сравнению с тем, что нас ждет дальше. Нам нужно за короткое время ослабить все источники хаоса на территории России. Не знаю как, но попросите все возможные ресурсы для увеличения производства концентрированных артефактов. Посылайте группы отряда Лешие на погашение уже известных источников. Ищите скрытые источники хаоса. Мы должны найти все. Возможно, я многое прошу, но у правительства есть ресурсы и люди. Надо просто действовать. Я передам это командованию. А сейчас готовься к своему следующему заданию. Видимо, план по освобождению существ порядка уже был в финальной разработке. Ну а сейчас моя задача восстановить свой запас магической энергии. Иначе не получится стимулировать появление существ порядка. 3 часа медитации прошли для меня очень быстро. Вертолеты сразу полетели к нашей военной базе. Сегодня было потрачено много патронов и расходных артефактов. Отряд просто не готов к новой операции. Бойцы высаживались из вертолетов и отправлялись на законный отдых. Только мне отдыхать некогда. Магическая энергия восстановлена наполовину. Этого должно хватить на подпитку источников порядка. Один уж точно смогу стимулировать. Остальные по возможности, если получится забрать жизненную силу магических источников по пути. И мои действия никак не пересекаются с планами командования. Риск определенно есть. Малый шанс того, что существо порядка нападет на меня и группу прикрытия. Что если появится огромное существо, как Змей Горыныч? Я видел, как появляются существа примерно взрослого человеческого роста, но вот большие существа относятся совершенно к другой категории. Готов, колдун? На этот раз лейтенант не захотел лететь со мной. У него слишком много дел помимо присутствия в операциях. Хотя даже присутствовать не обязательно. Всегда есть шанс того, что произойдет непредвиденная ситуация. Готов, хватит стоять на месте. Я должен действовать. Удачи. Лейтенант повернулся и начал отходить от вертолета на безопасное расстояние. Минута подготовки, и вертолет начал взлетать. Я должен продолжить медитировать. До первого источника порядка лететь 2 часа. Время – неконтролируемая величина. Его нельзя остановить или откатить. И именно это мне нравится. Манипуляция временем за гранью понимания. Но в разных мирах она течет по-разному. На Земле прошло 5 месяцев, а в том мире 10 лет. Время неумолимо идет. Это не просто столкновение миров. Нужно быть готовым к 3-й волне. Подготовить новое поколение магов. Остановить магию хаоса. Всем приготовиться. Высаживаемся прямо здесь. Вот почему так всегда. Местность просто не предоставляет места для посадки. Я чувствую мощный магический источник. Это чувство ни с чем не спутаешь. Бойцы поддержки выбрали спуск с помощью лестницы. Я же просто могу спрыгнуть. Силы переполняют меня. Опять колдун показывает свою силу. Откуда вообще такой взялся? Неужто завербованный маг из другого мира? Слухи распространяются быстро. Сейчас мое сокрытие лишь частичное. Легенда есть, но бойцы рядом понимают, что к чему. Да кто его знает, может, маги появились и раньше. Не могли ученые создать столь мощное оружие за такое короткое время. Дальше слушать их бесполезно. Они лишь исполняют свои задачи по защите людей. Магический источник открытый. Я уже вижу его. А вот источник порядка сокрыт от моего взора. Следуйте за мной на расстоянии. Стрелять только по моей команде. Я не хочу испортить переговоры с потенциальным союзником. Бойцы могут постоять за себя, Но нет никакой гарантии, что существо порядка будет вести себя мирно. Жар-птица оказалась полуразумным существом. Есть и разумные мифические существа. Вот с ними как раз и стоит начать говорить. Но для начала впитаю всю жизненную силу магического источника. Добраться до него было легко для меня. А вот бойцы и группа ученых сильно отстали. Неровная скалистая местность не позволяла пройти неподготовленному человеку к магическому источнику. Магический источник 8 уровня стихийного типа. Лучше, чем ничего. По-хорошему, мне нужно улучшить именно стихийную магию, но пространственная куда важнее. Да и эффективность будет куда меньше, но лучше так, чем ждать источника с пространственной магией. Жизненная сила магического источника впитывалась в меня. Я все решил. Увеличиваю силу пространственной магии. С получением высшего уровня пространственной магии я смогу не только создавать мощные силовые лезвия, но и телепортироваться на средние расстояния. Телепортация. То, что может перевернуть этот мир. Я чувствую источник порядка. Магический источник скрывал его присутствие своей мощной аурой. И это слишком странно. Возможно, датчики куда мощнее, чем мое чутье. Они нашли те волны магии порядка, которые скрывались за аурой магического источника. Для повышения до высшего уровня мне не обязательно найти источник 9 уровня или выше. Можно впитать в себя и много источников 8 уровня. Но эффект будет совершенно другой. Возможно, в этом проблема того мира. Все магические источники заняты, и повысить свой уровень выше продвинутого просто нельзя без помощи сверху. Но здесь совершенно другая ситуация. Много мощных свободных магических источников по всему миру. В России еще ведется контроль магических источников, но в других странах такого нет. Маги без проблем смогут повысить свой уровень до высшего уровня. И основная их проблема в несовместимости разных типов магии. Если не развивать все типы магии равномерно, то вскоре одна перегонит остальные и будет забирать куда больше магии. Другие типы магии просто перестанут развиваться. Вся жизненная сила магического источника забрана. Теперь я точно понимаю направление, где расположен источник порядка. Он прямо внизу внутри горы. Источник порядка обнаружен, но до него еще нужно добраться. Начинаю применять магию. Я просто предупредил свою группу поддержки о возможных непредвиденных моментах, а то начнут стрелять по мне, как по противнику. Сейчас лучше всего применить магию земли. Пространственная магия не даст эффективного результата. Земля начала трястись. Твердая порода попалась. Но ничего. Моя магия сильнее. Куски камня взлетали вверх и падали позади меня. Хорошо спрятался источник порядка. Не просто в пещере, а просто внизу в пустом пространстве. Остается последний метр каменной породы. Да почему все источники расположены в сложно доступных местах? Вопрос риторический. Источник порядка с жар-птицей располагался на поверхности. Это просто закономерность. Вот он, маленький источник порядка. Он впитывает слишком мало магической энергии из окружающего пространства. Почему порядок так мало в себя вбирает, даже когда есть возможность брать жизненную силу магического источника? Ну давай тебя подпитаем магической энергией. Я не знаю, что может появиться из него, но буду готов к любому варианту. Источник порядка жадно начал впитывать мою магическую энергию. Увеличиваем поток магической энергии. Пока все идет по плану. Колдун, докладывая о результатах, это что они так заволновались? Подпитываю источник порядка магической энергией. Ситуация стабильная. Группа поддержки стоит сверху. Только бойцы смогли дойти до моей дырки за это время.